Могучий день пришел. Деревья встали прямо, вздохнули листья, в деревянных жилах вода закапала, квадратное окошко над светлую землею распахнулось, и все, кто были в башенке, сошлись взглянуть на небо, полное сияние. И мы стояли тоже у окна. Была жена в своем весеннем платье, и мальчик на руках ее сидел, весь розовый и голый, и смеялся. И полный безмятежной чистоты смотрел на небо, где сияло солнце. А там внизу деревья, звери, птицы, большие, сильные, мохнатые, живые, сошлись в кружок, и на больших гитарах, на дудочках, на скрипках, на волынках вдруг заиграли утреннюю песню, встречая нас. И все кругом запело. И все кругом запело так, что козлик и тот пошел скакать вокруг амбара. И понял я в то золотое утро, что счастье человечества бессмертно.